«И потом что?» — сочувственно спросил кукурузный дед. «Да что?» Я вылил в себя стопку, закусил сухариком и откинулся на стуле, разглядывая кнайпу на первом этаже злого киборга. «Грязно, шумно, дрочливо. Настоящее злачное заведение для старателей, наемников и бродяг пустоши. Народу этой ночью полно. Между столами ходят разносчицы с подносами. Их щиплют, тискают и пытаются усадить к себе на колени. Они отмахиваются, хихикают, ругаются. Кукурузный дед, малый лет 17, с соломенными волосами и конопатым круглым лицом, тоже опустошил свою стопку. Некоторые музыканты одеваются в черную кожу, обвешиваются всякими заклепками, цепями, клички берут. Черный змей, монстр пустоши, железный дровосек. Но таких среди моих клиентов мало. Чернокоженщики обычно исполняют другую музыку, погромче и пожестче. У банды четырех имидж простецкий, соломенные шляпы, просторные домотканные рубахи, сандалии из тростника. Ну и музыка у них соответствующая. Примерно такая, как я сочиняю. А значит, и сценические псевдонимы это братья себе выдумывают под стать. Потом Миха назначил цену. Загруз пятерка золотом. «Пять золотых за какие-то яйца!» — поразился Буйвол, барабанщик группы. «Голубые яйца!» — пояснил я. «Особый сорт!» «Ну, я его послал, конечно. Не сорт, Миху. Ну, поторговались и сошлись на трешке». Буйвол мотнул наголо бритой головой на толстой шее. «Все равно много!» — прогудел он пьяным голосом. «Ну да. И еще же ремонт. Хотя Захарий может подлатать пока за бесплатно, чтоб только Зеп ездил, а остальное потом, когда я деньгами разживусь с доставок. Но Миха сказал, если я из Рязани смоюсь, не расплатившись, Христа так разозлится, что может запросто наемников подрядить, чтобы меня завалили, и Зеба себе забрать». Буйвол уставился на меня блестящими глазами, выпитив челюсть. «Боишься?» Я криво улыбнулся. «Ротника?» «Нет, не боюсь. Но ситуация плохая». Икнув, он разлил настойку по стаканам, выпил, не дожидаясь остальных, ухватил из тарелки горсть жареных земляных орешков и отправил в пасть. «Так что делать, думаешь, музыкант?» — прошамкал Буйвол, жуя. «А что?» «Для начала с вас деньги получу». Я еще выпил, закусил сухариком и достал трубку. Пока раскуривал, к нам, сжимая сразу четыре кружки пива, протолкался Пыльный, самый старший участник группы, гитарист и певец. Водрузив кружки в центр стола, он сел между мной и кукурузным дедом. «Три серебряка», — сказал я ему. «Музыкант! Брат!» — Пыльный обнял меня за плечи, придвигая кружку. «Ты выпей! Потом разберемся!» Буйвол что-то прогудел, сгробастал кружку и запрокинул голову. Огромный кадык на шее задвигался вверх-вниз. Барабанщик влил пиво в горло, как в колодец. «Идти надо», — сказал я. «Пиво не буду. Не хочу с настойкой мешать». «Дел, говоришь», — согласился Буйвол и взялся за мою кружку. «Три монеты, Пыльный», — повторил я. Он убрал руку с моего плеча. «Чего-то много, музыкант. За что столько?» Я пыхнул дымом и ответил. «За пять песен?» «Много, ага», — кукурузный дед кивнул, поглаживая вихрастый чуб. Когда дело доходило до оплаты песен, банда четырех становилась банда скупцов. Опустошив вторую кружку, Буйвол положил башку на стол и заснул. Я выбил трубку о каблук, сунул в чехол, чехол в карман, взял со стола шляпу, надел, продавил ребром ладони тулью, чтобы там образовалась впадина, посмотрел на кукурузного деда, на Пыльного и сказал. «Вот что, игруны, я реально в плохом положении. Миха наехал, тачка сломана. Все деньги Михе отдал. Даже за ночлег здесь не расплатиться. Придется в Зебе. потому мне надо все, что вы мне должны. Вы уже целый сезон не платите». «Не, ну сейчас ничего не дадим», — начал гитарист, но я его перебил. «Пыльный, говорю, не вздумай крутить. Гони монеты». «Да пошел ты, музыкант», — пробормотал он, отодвигаясь. В общем, все было ясно. Я взял его за шиворот, дернул на себя, другой рукой схватил за горлышко пустую бутылку из-под настойки и занес над головой. «Если ты сейчас монеты не выложишь, я сам их у тебя возьму из кармана, только ты этого не почувствуешь, потому что будешь под стулом лежать». «Э-э-э-э!» Кукурузный дед привстал, я локтем ткнул его в грудь, толкнув обратно на стул. Пыльный дернулся было, но замер, когда я сделал движение, будто собираюсь шмякнуть его бутылкой по лбу. «Буйвол!» — растерянно позвал кукурузный дед. «Буйвол, проснись!» Но тот спал, громко храпя. Пыльный скосил глаза на рукоять шершня, торчащую из кобуры на моем боку. Эти пистолеты сделаны на основе какой-то древней модели, которая вроде бы называлась «Маузером» или как-то похоже. Сбоку от шершня торчит плоский прямоугольный магазин на 6 патронов. У пистолета 2 ствола и 2 спусковых крючка. Хотя стрелять в злом киборге себе дороже. Немедленно примчатся вышибалы со сторожами и быстро размажут тебя тонким слоем по ближайшим поверхностям. Пыльный знал, что я вряд ли подниму пальбу, но двухствольник и занесенная над головой бутылка — убедительный довод. И он полез в карман. Достал кошель, развязал шнурок на горловине. Опустив бутылку, я сел. «А? Чё?» Буйвол вскинулся, осоловело поглядел на нас и опять упал головой на стол. «Ты совсем оборзел, музыкант», — прохрипел Пыльный, вытаскивая из кошелька монеты. «Больше можешь к нам со своими песенками не подваливать». «Ну да. А что же вы петь будете?» Я принял у него 3 серебряка. «Я тоже сочиняю». «Ага, ты талант. Незабываемое зрелище было, когда вас в последний раз бутылками закидали, после того, как вы эту балладу начали выть. А мои песни в народе любят, сам знаешь». Сунув монеты в карман, я встал. «Ладно, спасибо за выпивку. А ты, Пыльный, не хмурься, я же сказал. У меня безвыходная ситуация, все деньги, какие смогу раздобыть, нужны. В следующий раз я вам новую песню привезу». Пыльный угрюмо глядел на меня и молчал. Буйвол спал. Кукурузный дед, неуверенно махнув рукой, спросил. «И куда ты теперь, музыкант?» «Схожу прогуляюсь. О делах подумаю».